заставил их преклонить колени перед надгробием Асенковой и сказал: «Дети, молите Бога об успокоении души великой актрисы нашего столетия». Григорий Иванович Сниткин обладал легким и жизнерадостным нравом, увлекался не только театром, но и литературой, прекрасно знал ее и был большим почитателем таланта Достоевского. Именно от своего отца Анна Григорьевна впервые услышала это имя, и уже в 16 лет она зачитывалась «Неточкой Незвановой». В семье и в гимназии ее даже в шутку называли «Неточкой». Проливала горькие слезы над страницами записок из «Мертвого дома». От скромного и благородного рассказчика Ивана Петровича из романа «Униженные и оскорбленные» невольно отождествляла с самим автором этого произведения. Благодаря своему отцу Анна Григорьевна полюбила творчество Достоевского еще в ранней юности. Но от отца к Анне Григорьевне перешла не только любовь к литературе и творчеству Достоевского, но, вероятно, и тот литературный дар, который проявится позже, когда она станет писать свои воспоминания. Мать Анны Григорьевны – Анна Николаевна Сниткина, урожденная Мильтопеус, 1812-1893, обруселая шведка финского происхождения. Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора, вспоминала через много лет Анна Григорьевна. Посетив однажды Або проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений. Мне повезло больше. Когда я в 1966 году приехал в Финляндию, в Турку, Або, то с помощью потомка русского поэта и критика Аполлона Григорьева Эйхвальда, жившего в Турку, и финского журналиста Ганса Отмана, страстного почитателя Достоевского, нашел в местном соборе могилу шведско-финских предков Анны Григорьевны по материнской линии, точнее, могилу ее прапрадеда, профессора и ректора духовной академии в Або Мартина Мильтопеуса, 1631-1679. По моей просьбе Ганс Отман составил родословную этой ветви Анны Григорьевны. Оказалось, что в ее роду было много видных шведских и финских ученых. Кстати, потомки сестры Мартина Мильтопеуса до сих пор живут в Турку. Возможно, что от материнских предков Анна Григорьевна унаследовала те черты – аккуратность, собранность, стремление к порядку, целеустремленность, которые позволили ей сделать так много для пропаганды творчества Достоевского, в частности, составить грандиозный библиографический указатель его произведений и литературы о нем за полвека, с 1846 по 1903 год. Яркую характеристику Анне, Марии Анне, Николаевне Сниткиной дает Любовь Достоевская в немецком издании своей книги. «Моя бабушка потеряла своих родителей очень рано, и ее воспитывали тетки, не давшие ей счастливой юности», — пишет Достоевская. «Когда Мария Анна выросла, то стала очень хороша. Высокая, стройная, с классически правильными чертами лица, с великолепным цветом лица, голубыми глазами, роскошными золотистыми волосами, она вызывала всеобщее восхищение. У Марии Анны был великолепный голос, и подруги называли ее в второй Кристиной Нильсон.